девушка. Левашова согласилась пустить меня в квартиру завтра. Я сказала, что работаю в социальном отделе управы и разношу подарки ветеранам ко Дню Победы. Очень стыдно обманывать. Можно я возьму деньги и куплю ей чайник, что быстро нагревает? Вы любите кино? Идиотский вопрос. Может быть, мы сходим в кино? Мне не хочется. Мне не интересно. У меня много работы. Я тебе не обязан. Ты не отсасываешь в кино. Сходим. Что ты красномордно застыла с трясущимися руками? Возьми хоть какие-то бумаги. Сейчас ворвется Алена. Выходите и медленно идите в сторону Сухаревки. Я вас догоню. Алена презрительно смотрела в окно. Я попробую договориться с Левашовой, с вашей секс-бомбой. Нет. Почему? С ней уже договорились? Почему не я? Почему так получилось? Я была на месте и не отключала телефон. Не знаешь? А кто знает? Само получилось? Я еще работаю с вами. Каковы теперь мои обязанности? Что значит «ничего не изменилось»? Все изменилось. Просто приходить и получать зарплату? Подпиши, пожалуйста. Четвертое заявление об уходе могла бы оставить секретарю. Не обижайся. Просто у меня есть своя жизнь. Мне предложили работу. Я прошла 3 собеседования и с первого раза сдала тесты. Мерчендайзером? Торговым представителем в регионах? Она взмахнула рукой. А, зная наизусть и не ждала другого, повертела подписанную бумагу куда и все-таки склонилась для холодного поцелуя и прошептала сквозь подкатывающие слезы. «Так надо, так будет лучше нам, я должна попробовать», и добавила из американских кинолент «Я люблю тебя». Я пожил в пустом кабинете, подвигов нелюбимых брянских морячков, ранние, грузные, грубые, словно лепили дети, особенно гранатометчик с расплющенным лицом. Я рассматривал развалины. Вот теперь все? Нет, не все. Так не кончается, больно и не жалко. Захочу ли я увидеть ее? Я вручил сторожу ключи и спустился по лестнице. Мы квартировали под автосалоном, предполагая в худшем случае встретить за стеклянными дверьми замерзшую собаку. Так и есть. Алена стояла, отвернувшись, уже, наверное, давно изображая поиски в сумочке чего-то запропастившегося и заготовив удивление. «А, это ты!» «Я думала, ты уехал, машины нет. Пойдешь до метро?» «Я пойду один». Алена всевидяще всмотрелась вниз до Комсомольской, вверх до Сухаревской и обнаружила то, что должно. Ненавидяще сверкнула глазами, сгорбилась и ушла от меня шагом, напоминающим бег. Давно не заходила в кино, «Алмаз на Шаболовке», так все изменилось. Очереди в кассу, на некоторые сеансы билеты проданы, множество блондинок с острыми коленками, шумные, матерящиеся мальчики в спущенных штанах, смуглая и губастая девка в отсутствующей юбке насыпала попкорн, измученно всматриваясь поверх клиентов. Нас пустили заранее в пустой зал. 2 минуты я изучал кресло. Шестеренки и моторы опускают спинку, поднимают ноги, как у зубного врача. Секретарша вдруг тронула меня за локоть сильным, искренним прикосновением. «Почему Алена Сергеевна не хочет у нас работать? Из-за меня?» «Я открою тебе тайну. Просто у нее дряблый зад, бесформенный, ни маленький, ни большой, ни рыхлый. Просто никакой. А я специализируюсь на толстых задницах. Это единственное, что мне интересно по-настоящему. Я могу вас взять на подмену, если хотите, но мне вас жалко». «Я поняла. У меня просто недостаточно толстый зад». Сгустили свет и загрохотала реклама. Я, спотыкаясь, отправился на выход, взял у смуглой девки с попкорном номер телефона и вышел на воздух. На вытертый зеленый коврик, расстеленный до проезжей части. В конце коврика ожидало желтое такси, и я поехал через Мосфильмовскую, читая смски. «Приезжай в гости, хочу захлебнуться тобой». Осталась ли в холодильнике вода? Кошка сидела в форточке, свесив лапу, узнала меня и спрыгнула в комнату встречать. В подъездной полутьме полистал на подоконнике мусоропровода книги, выложенные на выброс. Все про сложный крой одежды и отпер дверь. Есть ничего не хотелось, говорить ни с кем не хотелось. Как это люди ходят в кино? Нагрел воды в ведре, сполоснулся, открыл окно настежь, бросил на диван простыню, подушку и одеяло, разделся, прочитал 3 страницы «Советская разведка в Америке» В.В. Позднякова, погасил свет, и кошка прыгнула мне в ноги. Литвиновых тут показывали по телевизору. Миша вот так вот сидит, головой опирается, все говорит Флора, а он только «да, да, да». Инсульт, что ли? У нее должна быть нормальная пенсия. А у него военная пенсия? Мне Петрова рассказывала. Миша кончил авиационный техникум, пошел в мехмат. А тут война, Куйбышев. И его забрали в военную воздушную школу. Но Петрова говорит, ни на какой войне не воевал. Его убирали в центр, как только начинался бой. Он даже не нюхал, что такое война. А по документам участник. Как вы попали в эту семью? Я приехала из Англии и жила как раз в доме дипломатов у Красных Ворот. Хоромный тупик, вы знаете, серый такой дом, как тогда было модно, по немецкому типу. И Девельковский там жил, и Нойман, и Карахан, пижон ужасный, и Уманский. На 3-м этаже Стаманниковы, Рубинин на 5-м, Литвиновы на 4-м. Мама Ави Вальтеровна слышала, что мы с сестрой все время говорим по-английски. Я ненавидела свою сестру. 9 лет разницы, ничего общего нету. Я в Англии в теннис хочу поиграть, а коляска на мне не отойти. Я ее возненавидела, даже не разговариваем. И моя мать сказала... Тут одна англичанка звонит и все время просит, чтобы ты зашла. Что, я пойду к взрослой женщине? Сходи, неудобно. Я очень скучала. Я пыталась Москву узнать. Мясницкую, Садовую, Басманную, Сухаревская башня еще была. Но только не вечером, потому что лично ко мне вечно мужики приставали. Книг нет, газет нет, в какой двор ни зайди, всюду воняет. Никто не ездит на велосипеде. От скуки отправилась к англичанке. Встретила с восторгом, наконец, наконец, разговорчивая, обаятельная, очень может привлечь. Я одна, муж в Женеве, дети в лагере и в ночной рубашке. Поймала на удочку. Газеты хочешь читать? Приходи. Я получаю, и книги волшебные бери. Она одинокая, болтливая, интересная, глаза выразительные. И так меня затянуло, звонит «приходи на чай, будут гости из Англии». Я и топала с 1-го на 4-й. В сентябре Максим Максимович приехал. Он после Женевы заезжал лечиться в Мариенбад. Я не понимала, кто он, что он, что такое нарком, китайская грамота. За ним Таня приехала, и мы сдружились. А Мишка все матом любил ругаться. Папе жаловалась, маме жаловалась, ничего не помогало. И меня за косу драл. Как пройдет мимо, так за косу тащит. В один день рассвирепела, попалась какая-то палка под руку, так трахнула ему по голове. До сих пор помню этот звук. Отстал, не пожаловался, вредный был по всей нашей жизни. Мы с Таней вымыться хотим вечером, можем вдвоем встать под душ. А этот стервец наливает ванну. Я буду мыться. Ляжет, 1-1.5 часа лежит, читает книжку. Выходит, чистая вода. Даже не намылился, дразнить любил. Каждую зиму мама одного его отправляла в санаторий. Любимчик. Сколько вам было? 14 лет. Потом я оставалась у них на ночь по выходным. У моих-то комната в коммунальной квартире на всех. А потом Литвиновы переехали на Спиридоновку. Сперва во флигель. Я приехала туда в гости. И мама тут же распорядилась. Вот это Мишина комната, а здесь вы будете с Татьяной спать. Так я вошла в семью. Когда папе исполнилось 60, Сталин ему кадиллак подарил. Голубой, как у Чкалова, но у Чкалова Паккарт. И нас переселили в Морозовский особняк. Комнаты огромные, по 80 метров, дуб. Мы заняли весь верхний этаж. Ваша девичья фамилия Буяновская? Моя девичья фамилия не имеет никакого отношения. Я даже отчество сменила. Настало время получать паспорт. Максим Максимович решил. Надо твою мать вызвать, мы переговорим. «Девочка, ты ничего не понимаешь, тебе лучше сменить фамилию, неизвестно, что будет». «А что будет? Отца уже в Мурманске арестовали и расстреляли, как шпиона. Я ничего не понимала, я как овца, не привыкла ни к чему. Литвинова единственная, с кем общалась. Я позвонила матери. Знаешь, с тобой хотят поговорить». «О чем?» «Я не знаю, просто поговорить. Я не присутствовала. О чем-то поговорили. Мать ушла. Я так ее и не видела».